Глава 16. Мадам Фа закрыла глаза и стиснула зубы. Эта мерзкая девчонка даже не понимает, с кем она имеет дело. Явилась из ниоткуда приемная дочка семьи Вон Ми, седьмая сестра с горы, и уже думает, что ей тут все дозволено. И эти дурочки тут же бросились у нее с руки есть. Богини персикового сада. Да кто они были бы такие, если бы не она? Бедные тупые шлюхи с окраин. Кому повезло родиться с белой кожей и правильными чертами лица. И это не их заслуга, а, скорее всего, заслуга кого-то из родителей. Или даже, скорее, какого-нибудь благородного господина, который, проезжая мимо, обрюхатил матерей этих неблагодарных. Скорее всего, таких же шлюх, как и они сами. От свиней не родятся тигрята. Все остальное – манеры, речь, движение, искусство быть красивыми, соблазнять мужчин и уметь управлять ими – все это поставила им она, мадам Фа, неблагодарные твари. Каждая из них – всего лишь деревенская простолюдинка, умеющая раздвигать ноги перед мужчинами. Ничего более. Но это она, мадам Фа, научила их быть богинями. Это она создала им славу трех богинь персикового сада. А они даже не понимают этого. Возьми любую из них, даже хваленную алмазную иглу разума, Бейсы Бэйхуа, якобы самую умную из них. И даже она не понимает, почему богинь всегда должно быть трое. Почему одна из них всегда самая умная, вторая самая артистичная, умеющая петь и играть на музыкальных инструментах, а третья самая душевная. Они не поймут, что это прямая отсылка к наложницам запретного города, к тем, кто скрашивает досуг сына неба, к статусам драгоценной подруги, добродетельной подруги и талантливой подруги. Напрямую отсылку никто бы не решился, равно как и ввести в борделе аналог нравственной подруги. Это было бы чересчур. За такое можно и неприятности огрести. А вот три богини персикового сада – это было близко и в то же время непрямой намек. Это она, мадам Фа, придумала такое. И в результате ни один из домов уезда, да что там уезда, всей провинции, не мог сравниться с персиковым садом. За то, чтобы просто увидеть, попить чай в компании одной из трех богинь, не говоря уже о том, чтобы завести отношения, мужчины готовы были отдавать состояние. Ценность богинь взлетела до небес. Мадам Фа выглянула в окошко своего экипажа, отодвинув в сторону шелковую занавеску с вышитым цветущим сливовым деревом. Ехать осталось совсем немного. Да, она была вынуждена пойти на мировое соглашение. Чертова Вон Ми Тай обложила ее со всех сторон, словно кабана на загонной охоте. Но она не сдастся просто так. Верно говорят в ее родных краях. Остерегайся лишать человека лица, а крысу загонять в угол. Она вынуждена была подписать соглашение, передать место управляющей этой предательнице Вейлин, которая подставила ее, нанесла удар в спину и даже не скрывала своей улыбки. Она убьет эту шлюху своими руками или нет, ослепит ее, а потом продаст какой-нибудь шайке пиратов на побережье, чтобы ее возили на деревянном корабле, прикованной к лежанке цепями, для удовлетворения нужд экипажа. Она слышала, что некоторые из таких корабельных подруг или морских жен могли жить годами, если это можно назвать жизнью, или все-таки самой содрать с нее кожу, а потом воткнуть в ее самые нежные части тела заостренные деревянные щепки и поджечь, чтобы такие лучины горели за счет подкожного жира. Эта тварь определенно пожалеет о своем предательстве. Мадам Фа откинулась на мягкие подушки и улыбнулась. Тварь должна понести наказание. Лучше бы, конечно, все эти твари понесли наказание. И Фэйхуа, и Бэйхуа, и, конечно, эта паскуда Вон Ми Тай. Но она не дура, она понимает, что дотянуться до седьмой сестры горы Тяньша невозможно. По крайней мере, не сейчас, когда она едва унесла ноги. Хорошо хоть сумела унести с собой накопленное богатство. И сперва нужно встать на ноги в новом месте, уехать подальше, накопить ресурсы и силы, а уже потом нанести удар. если она сумеет. Все-таки братство горы – это тебе не проститутку в темном углу прирезать. Братство горы умеет и любит мстить. У этих разбойников ничего святого нет. А их лидеры внушают страх, и мало кто возьмется им противостоять. Даже Синоби Номоно, наемники с Восточных островов, готовые на все за большие деньги. Потрясающе эффективные. Да, их услуги стоят огромных денег. Обычный заказ на похищение обошелся ей в целое состояние. Мало кто мог позволить себе такие траты, но она могла. Но только за похищение. Похищение этой твари Вейлин. Похищение Вейлин и последующее препровождение мадам Фа до границы уезда. Больше ни на что бы ей не хватило. Впрочем, у нее были припрятаны кое-какие деньги. «Госпожа Фа!» Экипаж остановился, и возница открыл дверь. «Дальше вам следует пойти пешком». «Знаю». Она подобрала юбки и шагнула из экипажа, осторожно нащупав ступеньку ногой. «Вот и тропинка. Она знает эту тропинку. Она уже собрала все свои сбережения. И сейчас в уезде ее держит только месть. Как только она разберется с этой предательницей Вейлин, она уедет отсюда. Сменит внешность, сменит имя, осядет в соседней провинции, а то и в столице. А эта паскуда Вон Митай получит свое сполна. Не надо думать, что мадам Фа дура. Она сразу поняла, что вся эта суматоха только из-за этой Вейлин. Эта сучка Тай думает, что перехитрила ее? Думает, что надула ее? Может быть и так. Но такие победы оставляют горький привкус. А она еще слишком молодая, чтобы понимать это. Мадам Фа вырежет глаза этой Вейлин и снимет кожу со спины, чтобы предательнице было удобно лежать на деревянной лежанке, прикованной цепями, с широко раздвинутыми ногами, и стонать под тяжестью потных и грязных пиратов. А потом мадам Фа отправит глаза и кожу этой Вейлин ее благодетельнице. Пусть эта Вон Митай порадуется. Пора преподать урок зазнавшейся молодой выскочке. Она идет по тропинке и видит небольшой покосившийся домик впереди. У домика стоит человек в черном. Лицо закрыто маской. За спиной у человека торчит рукоять меча. Он стоит, сложив руки на груди. И мадам Фа знает, что он так стоит специально, для нее. Если бы он не хотел, чтобы она его увидела, она бы его не увидела. Как говорят северяне, если ты видишь тигра, это значит, что он на тебя не охотится. «Мадам Фа», – сухо говорит человек. Она кланяется в ответ. Никто и никогда не видел лица этого человека. Никто не знал его настоящего имени. Все было просто. Если у человека хватало денег и было желание нанять теней, такой человек просто давал узнать о себе ростовщикам или владельцам игорных заведений. И через некоторое время тени сами выходили на связь. Так было и с ней. У нее были деньги. У нее было желание отомстить. И вот «Господин Тень», — говорит она, — «честь познакомиться с вами лично». «Бейсы захвачена и ждет вас внутри», – отвечает он, не наклонив голову в приветствии, даже не расцепив руки, которые он скрестил на груди. «У вас будет около 2 часов. Потом мы должны будем двигаться. Если задержитесь хоть на минуту, это может поставить вашу сохранность под угрозу. Уверен, что 7-я сестра к концу дня хватится эту Вейлин, учитывая их отношения». «У вас 2 часа, не больше». Он отступает в сторону. Мадам Фа кивает и проходит в дверь. Внутри заброшенного домика, привязанная к стулу, сидит Вейлин. Ее глаза завязаны, во рту кляп. Мадам Фа останавливается на пороге, закрывает за собой дверь. Проходит к столу, вытирает с него пыль, просто рукавом. Выкладывает на поверхность столешницы сверток и разворачивает его. У мадам Фа нет никакого набора пыточных инструментов. Она же не маньячка какая. Это просто набор для вырезания по дереву. Острые лезвия, длинные удобные деревянные рукояти. Есть щипцы и ножницы, есть молоточек. Что еще нужно? Она подходит к Вейлин и некоторое время смотрят на нее, поджав губы. «Думали обмануть старую Фа? Надуть ее? Что же, у вас получилось. А теперь посмотрим, как ты справишься с последствиями, предательница». Она развязывает повязку на глазах у Вейлин и вытаскивает кляп. Девушка моргает, щурится. Ее глаза слезятся и привыкают к свету. «Мадам Фа нужно, чтобы эта шлюха видела. Видела инструменты, разложенные на столе. Видела, как она разводит огонь и кладет туда щипцы. Потому что это будет последнее, что она увидит этими глазами. Она должна прочувствовать, понять, испытать отчаяние, испытать страх, ужас и, в конце концов, боль. Мадам Фа не умеет пытать. Она не мастер тихих криков. Но ей этого и не надо. Если шлюха умрет под ее ножом, туда ей дорога. Не умрет, значит, будет страдать дальше. «Матушка Фа?» Первое, что говорит Вейлин, едва ее глаза привыкли к свету, и она смогла ее узнать. «Какое счастье! Меня похитили!» «Вейлин, ты тварь!» Мадам Фа наотмашь бьет ее по лицу. Голова Вейлин мотается, словно деревянная игрушка-болванка. Тыльная сторона ладони немеет. «Что? Матушка!» – бормочет Вейлин. Ее глаза расширяются. «Так это вы?» «Это я!» – кивает мадам Фа. «А вы, сучки, серьезно думали, что можете меня обмануть, перехитрить и остаться безнаказанными? Ты последняя, Вейлин!» «Что значит «последняя»?» «Это значит, что я уже убила всех твоих подружек. Вот смотри!» Мадам Фа выкладывает на стол пряди волос. «Это Бэйхуа, первая мудрая богиня. Она так и не поняла, что с ней произошло. А это...» На стол ложится другая прядь волос. «Фэйхуа. Я удушила ее струной от ее эрху. Ты последняя». «Это невозможно». Глаза Вейлин останавливаются на прядях волос. «Седьмая сестра нас выручит. Ты еще пожалеешь об этом». «Вряд ли. Вот ты пожалеешь о своем поступке прямо сейчас, тварь. Сейчас очаг разгорится, и мы приступим. Знаешь, сперва я хотела выжечь тебе оба глаза раскаленными щипцами. Но если подумать, ты же хочешь видеть все до самого конца, да? Так что я вырву тебе один глаз, а ты можешь выбрать, правый или левый. Видишь, какая матушка Фа добрая? Предоставляет тебе право выбора. Я разочарована в тебе, Вейлин. Чего тебе не хватало? У тебя было все. Лучшая одежда, еда, косметика, все. Чего тебе не хватало? Свободы». Вейлин мотнула головой, раскидывая по плечам распущенные черные волосы. «Мне не хватало свободы». «Дурочка. Правду говорят, что у шлюх мозгов нет. Какая тебе свобода? Ты была, есть и останешься шлюхой. Даже после того, как я закончу с тобой, ты все еще будешь шлюхой. Покалеченной или мертвой, но шлюхой. Неужели это непонятно? Такова твоя судьба. Но она могла быть другой. Ты все равно осталась бы продажной девкой. Но, по крайней мере, ты бы сладко ела и мягко спала. У тебя были бы шелковые одежды и свои слуги. А сейчас ты будешь корчиться от боли и умолять меня о смерти. Такие, как ты, никогда не становятся свободными». «Но три богини до нас. Мукуна, фея Востока, Ая, утренняя роса, или Фан, так-то утешает. Они смогли, они выкупили свою свободу и...» Вейлин вдруг замолкает от сухого звука. Мадам Фа смеется. Сухой смех мадам Фа больше похож на треск хвороста в жаровне. «Наивная дурочка. Да, они заплатили большой выкуп. Но...» Она выкладывает на стол еще три пряди волос. «Кто бы отпустил их на свободу? Вот, Мукуна, фея Востока. У нее была особо нежная кожа. Ая, утренняя роса. Она была самая умная и поняла, что ее ожидает. И, конечно, Ли Фан. Она едва наскребла на выкуп и радовалась, как девочка. Она даже умерла тихо, так и не поняв, что именно с ней случилось. Самая счастливая из троицы». «Что? Но зачем? Ах, да. Вы утаили факт выкупа от владельца и присвоили деньги за выкуп, а владельцу сказали, что они убежали или умерли, верно, матушка Фа? Это так? Вы убили их просто, чтобы поживиться? А ты, оказывается, умная. Хотя делала вид, что дурочка. Знаешь, умным быть еще хуже. Ты понимаешь, что у тебя нет надежды. Давай я расскажу, что именно я с тобой сделаю. Не прямо сейчас, нет. То, что будет прямо сейчас, будет для тебя приятным сюрпризом. Но начну я с глаза. Потом я еще сама не знаю, что именно буду делать. Вырвать ногти, вбить гвозди в колени или локти, снять кожу со спины. Но знаешь, что бы я ни делала, я не трону кожу спереди. Не буду трогать твою грудь или бедра, потому что иначе ты не будешь нужна пиратам побережья. Эти ребята плавают на своих суденышках месяцами, по 200-300 человек на одном, и ни одной женщины в экипаже. Таких, как ты, они приковывают к лежанке и пользуют по очереди. Там не будет ухаживаний или игры на эрху, флирта над доской сянцы или философских диспутов. Они просто будут драть тебя во все дыры, как дешевую шлюху, каковой ты и являешься. И если ты сдохнешь от кровотечения с задницы в первый же день, то тебе повезет. Знаешь, иногда у этих ребят не хватает терпения, и они будут пользовать тебя сразу втроем или вчетвером, в зависимости от того, насколько ты растягиваешься. Ну, а если ты выживешь, то это будет продолжаться, пока ты не закончишься. Мадам Фа поправила угольки в жаровне и положила туда щипцы, следя за тем, чтобы рукоятки остались вне пламени. Она блефовала. У нее не было времени как-то отомстить другим девушкам. Она уезжала в спешке. Ее денег хватило только на то, чтобы заплатить за похищение одной Ваэлин. Но это не важно. Ваэлин будет страдать не только физически, но и морально, думая, что ее подруги умерли. Она могла бы соврать, что убила его Нмитай, но тогда Ваэлин поняла бы, что она врет. Так что... Вы убили девушек, которые были предыдущими рабынями, и присвоили их выкупленные деньги. Понятно. Потом вы поняли, что так делать опасно, и больше не собирались повторять такой ошибки. Вы никогда не дали бы нам выкупить себя, задумчиво говорит Ваэлин. Ясно. А я еще не верила госпоже. Что ты там бормочешь? Повышает голос мадам Фа. Не терпится начать новую карьеру в качестве пиратской подстилки? Не так быстро, милая. Сперва я наслажусь тобой и твоими криками. Как по мне, так ты слишком уж спокойна. Не понимаешь, что тут происходит? Не веришь? Ну да ничего. Мы начнем с глаз. Выбрала, правый или левый? Мадам Фа снова бьет Ваэлин по лицу, наотмашь. Но на этот раз голова той не сдвигается с места. Она не закрывает глаза. Она смотрит на мадам Фа, встречаясь с ней взглядом. «Но кто так делает?» – бормочет Ваэлин. «Никогда не начинай с головы жертвы. Она же теряется. Ты сама выключаешь болевые рецепторы. Если будешь так бить, она сознание потеряет. И что потом? Пытки – дело интимное. Тут без прелюдий никуда. Вот смотри. Мир в глазах мадам Фа – переворачивается и темнеет. А когда она открывает глаза, то видит, что это уже она привязана к креслу. Она пытается дергаться, освободиться, крикнуть, но тщетно. Ее руки и ноги надежно связаны, а во рту кляп. «Знаете ли, почему палачей императора называют тихими криками?» – спрашивает Ваэлин, задумчиво перебирая инструменты на столе. «Потому что люди, попавшие к ним в подземелья, кричат, очень сильно кричат, но никто их не слышит». Мадам Фа выпучивает глаза и корчится в своих путах, пытаясь освободиться, пытаясь крикнуть, но бесполезно. «Как?» – думает она. «Как такое возможно? Кто такая эта Ваэлин?» «Госпожа была права, когда послала меня за вами», – продолжает Ваэлин. «Она говорила, что такие, как вы, мстительны и злонамерены, что вы не успокоитесь. Тем не менее, она запретила вас убивать. Если бы прямо направились к границе уезда, вас никто бы и пальцем не тронул. Но если вы попытаетесь отомстить, госпожа дала мне свободу действий, так что теперь мои руки развязаны. Скажите мне, мадам Фа, то, что находится в вашем экипаже, это все ваши деньги или у вас еще есть тайники? Скажите, и вам не придется страдать. А если предпочитаете упрямиться, то...» Вейлин поднимает резец по дереву и смотрит на него. «Удивительно, сколько боли может вынести человеческое тело. Уверяю вас, я не получаю от этого удовольствия. Так что, если вы расскажете мне все, я сдержу слово. Легкая смерть. Вы даже не почувствуете ничего». Дверь домика открылась, и оттуда вышла госпожа Вейлин. Ее лицо было спокойным и безмятежным. Лишь небольшие капельки крови украшали ее щеку. Она остановилась и наклонила голову вбок, глядя на ничем не примечательный куст неподалеку. «Так и будешь там прятаться?» – говорит она. «Право слово, не стоит оскорблять мои чувства. Мы же профессионалы». «Не ожидал». Из кустов выходит человек в черном. Он держится расслабленно, но эта расслабленность обманчива. «Скрытник? Тут? И такого высокого уровня? Не стоило браться за это задание». «Господин Тень». Вейлин кланяется, выставляя сложенные ладони перед собой в жесте вежливости. «Давненько я ваших не видел. Как вы оказались так далеко от побережья?» «Мы можем договориться», – предлагает человек в черном. «Мы вернем деньги за заказ. Просто дайте нам противоядие». «Противоядие?» «Не оскорбляй мои чувства, скрытник. Мои люди отравлены, не так ли? Мы вернем деньги и пойдем своей дорогой. Иначе ты тоже можешь не выжить. Пусть ты и скрытник, но ты не выдержишь бой даже со мной. Я убью тебя здесь и заберу противоядие с твоего трупа». «Хм, действительно. Вы, тени с восточных островов, на редкость искусны в бою. Конечно, я не являюсь мастером единоборств, и меня легко одолеть в схватке. Что же, думаю, что твое предложение разумно. Вот, лицо Вейлин идет волнами, и на ее месте выпрямляется высокий юноша с длинными волосами и тонкими чертами лица. Он протягивает человеку в черном небольшой флакончик. «Вот», – говорит он, – «деньги за заказ». «Погоди». Тень берет флакон, откручивает крышку, снимает черную повязку с лица и нюхает содержимое. Его лицо светлеет. «Стандартная формула, а?» – бормочет он себе под нос. «Откуда у вас ингредиенты? Анис, можжевельник, женьшень. Но тут же истинное очищение добавлено. Это дорого. Потому я и прошу деньги за заказ». «Погоди, сперва». Тень залпом выпивает флакончик и прислушивается к себе. Молчит. «Было приятно познакомиться с самим знаменитым господином Тень». Клоняется Лу Цзэжэнь, пряча руки в рукава. «Пожалуй, я пойду. Но деньги за заказ. Ах ты, тварь!» Тень бросает взгляд на флакончик и падает на землю, скрючившись и хватая воздух ртом. «Как же я мог отравить господина Тень, если я не знал, кто он?» Говорит Лу Цзэжэнь, глядя, как кровавая пена идет изо рта корчащегося на земле человека в черном. «Но раз уж он сам решил выпить яд...» «Как?» – выдавливает из себя человек в черном, и его глаза стекленеют. Он замирает и прекращает двигаться. «Какая жалость! Вы были выдающимся человеком, господин Тень!» – склоняется над телом Лу Цзэжэнь. «Просто оказались не там, где нужно. Я не могу позволить такому сильному игроку, как вы, стать противником госпожи. Вы и правда очень талантливы. Я никогда не одолел бы вас в честном бою. Но такие, как мы с вами, не знают, что такое честный бой».